Глава 50. Архив. 2011 год. В 2011 году неожиданно наступила старость. Нет, не вполне старость. Точнее было бы сказать, бесповоротно закончилась молодость. С наследственным раком удалось справиться, по крайней мере, на время. Юрик с Лизой радовали исходящим от них ровным счастьем. На семейной памяти Норы такого счастья не было. Даже Амалия с Андреем Ивановичем при всей их взаимопоглощающей любви страдали некоторой неполнотой, не оставили своего продолжения. А у Юрика с Лизой родился сын, Норин внук, который внес совершенно свежее счастье. Нора разглядывала малыша и угадывала в нем течение предшествующей жизни — круглые брови Амалии, собранный рот Генриха, пальцы Витаси и Лизины светло-карие азиатского покроя глаза от Лизиной бурятской бабушки. И все это уходило вглубь и вдаль, туда, где изображение лиц с помощью солей серебра еще не придумали, в дофотографический мезозой, когда стойкие изображения оставляли только художники с разной точностью глаза, разными дарованиями и воображением. Портретов предков не было в Нориной семье, только папка фотографий сохранилась после смерти Генриха. Закончилась спешка, в которой Нора прожила всю сознательную жизнь. Поездка в Тбилиси расставила все по своим местам. Она ни в чем не ошиблась. Тенгиз не только не разочаровал, но оказался, в конце концов, тем самым человеком, который вел ее за собой ровно столько, сколько было ей нужно, чтобы прийти в эту тихую и вполне осмысленную точку, а любовные бури, которые она с ним переживала, не оставили ни горечи, ни боли. Только яркие и богатые воспоминания и легкое недоумение. Почему эти гормональные сполохи заняли большую часть жизни? Устройство женского организма? Ультимативные требования генетики? Биологические законы продолжения рода? Нора к этому времени успела написать книгу о русском театральном авангарде. Ее перевели в том же году на английский и на французский. Все больше вникала она в преподавание. В театральном училище вела курсы истории театра и сценографию. Те самые курсы, которые когда-то вела Туся, и так же, как когда-то Туся, Нора была кумиром студентов. Ей было хорошо, как никогда в жизни. Единственное, что ее беспокоило, какое-то количество незавершенных дел. Она составила себе список на ближайшее время, начала с хозяйственных, поменяла ванну на душевую кабину, поставила новую плиту вместо старой, купила в антикварном на Малой Никитской два шведских книжных шкафа взамен прогнувшихся самодельных полок, разобрала разросшуюся библиотеку, и когда, наконец, все прочие пункты длинного списка были вычеркнуты, достала из нижнего ящика секретера сверток с письмами, доставшимися от бабушки Маруси. Она не открывала этот сверток со времени ее смерти, но помнила, что сверху лежали письма деда Якова, помеченные 1911 годом. Она развернула ломкую от старости клеенку. Ветхие письма пережили столетия, и Нора поняла, что она единственный человек на свете, который помнит этих давно умерших людей. Марусю Кернс, которую она так любила в детстве, а потом разлюбила, и Якова Осетского, которого видела девочкой один раз в жизни, незадолго до его смерти, когда он проездом из одной ссылки в другую навестил их на Никитском бульваре. Письма были аккуратно сложены по годам, все в конвертах с марками, с датами, с адресами, надписанными таким почерком, каким никогда уже не будут писать никакие люди на земле. Чтение длилось неделю почти без перерывов. Плакала, смеялась, недоумевала. Восхищалась. Обнаружила в том же свертке несколько записных книжек, которые Яков начал вести еще подростком. История великой любви. история поиска смыслов, творческое отношение к жизни и невероятная страсть к знанию, к пониманию взъерошенного и безумного мира. Многие семейные тайны открылись, но возникло и несколько вопросов, на которые ответов не было. Нора разложила старые фотографии, наследство Генриха. Их было довольно много. Часть подписаны, их Нора отложила в сторону. Было множество фотографий, на которых были изображены неизвестные люди, родственники и друзья, имена которых уже невозможно было установить. Любительских фотографий в начале века почти не было. Все это были приклеенные на картон профессиональные снимки из фотоателье с указанием адреса, а часто и фамилии мастера. Самая ранняя фотография датирована была 1861 годом. На ней изображен старик с большой бородой в шелковой круглой шапочке. Скорее всего, Марусин дед. Странное сильное чувство. Она, Нора, одна единственная Нора, плывет по реке, а позади нее расширяющимся веером ее предки. Три поколения лиц, запечатленных на карточках, с известными именами, а за ними, в глубине этих вод, бесконечная череда безымянных предков, мужчины и женщины, выбирающие друг друга по любви, по страсти, по расчету, по велению родителей, производящие и сберегающие потомство, их великое множество. Они заселяют всю землю, берега всех рек, плодятся и размножаются, чтобы произвести ее, Нору, а она своего единственного мальчика Юрика, а он еще одного маленького мальчика Якова, и выходит бесконечная история, смысл которой так трудно уловить, хотя он явно бьется какой-то тонкой ниточкой. Все труды поколений, все игры случайностей ради того только, чтобы родился новенький ребенок Яков и вписался бы в этот бесконечно бессмысленный поток. Тысячи лет играется этот спектакль с незначительными, в общем-то, вариациями. Рождение, жизнь, смерть, рождение, жизнь, смерть. И почему все еще интересно и увлекательно плыть по этой реке, наблюдая смену пейзажа? Не от того ли, что придуман хитрый пузырек, тончайшая оболочка, которая замыкает в ограниченных пределах каждое живое существо, каждое «я», плывущее по реке, пока не лопнет с глухим стоном и не выльется обратно в бесконечную воду? Эти ветхие, чудом сохранившиеся письма и есть бессмертное содержание этого «я», след существования. «Почему же я столько лет не прикасалась к этим письмам?» — задавала себе вопрос Нора. Из страха. Боялась узнать что-то ужасное о Якове, просидевшем в ссылках и лагерях по меньшей мере 13 лет, о Марусе, которая вечно что-то скрывала, постоянно проговаривалась и глухо замолкала. Боялась узнать о тех страстях и страхах, которые их поедали, и о тех подлостях, на которые толкает страх. Но письма многое объяснили. Теперь оставался последний шаг — узнать то, что находилось за пределами писем. Это последнее движение Нора совершила, позвонила в архив КГБ. Архив находился на Кузнецком мосту, в 5 минутах ходьбы от черного сердца города, от Лубянки. Нора сказала, что хотела бы ознакомиться с материалами дела своего деда, Якова Осетского, который был освобожден из заключения в конце 1954 года. Сотрудница спросила, есть ли у Норы документы, подтверждающие родство. «Я ношу ту же фамилию, и у меня сохранилось метрическое свидетельство моего отца, где указано имя деда». «Тогда никаких проблем. Оставьте свой телефон, мы закажем дело вашего деда и позвоним вам в течение 2 недель», — ответила приветливая сотрудница. Через 2 недели позвонили и сказали, что она может ознакомиться с делом Якова Осетского. Нора отправилась в архив на Кузнецкий мост. симпатичная женщина положила перед Норой папку, на которой сверху было написано «Дело Осетского Я.С. Начато 1 декабря 1948, окончено 4 апреля 1949 года. Сдано в архив Р-66-49, архив КГБ номер 2160». Папка была толстая. В нее, помимо подшитых пожелтевших страниц, были вложены запечатанные конверты большого формата, которые, как предупредила сотрудница, вскрывать было нельзя. Нельзя было также фотографировать или ксерокопировать, но делать выписки разрешалось. В конверте, незапечатанном, фотография. Яков Осетский в день оформления, в профиль и анфас. Бритая голова, небольшие усы, плотно сжатый рот. Дух перехватило от этого лица. Нора положила рядом с делом, принесенной из дома, общую тетрадь, в которой первые три страницы были исписаны Юриковой рукой в 1991 году, незадолго до его отъезда в Америку. Чистой тетради в доме не нашлось, а пищебумажный рядом с домом оказался закрыт. Перевернула страницу с Юриковыми каракулями и начала делать выписки. Родился, учился, служил в армии, работал. Первый арест, 1931 год, 3 года ссылки, СТЗ. Второй арест, 1933 год, 3 года ссылки, Бийск. Третий арест, 2.12.48 года. Про первые две ссылки Нора уже прочитала в письмах деда. Про последний срок знала только, что посадили его в 48-м, а выпустили в 54-м. Бросился в глаза лист плотной, хорошего качества бумаги, на котором было написано прекрасным писарским дореволюционным почерком. Ордер на арест от 1 декабря 1948 года и отпечаток пальца. На прочих листах, в шивеньких, пожелтевших, была записана вся история безграмотной рукой, коряво в грамматическом и графическом отношении, но этого Нора уже почти не замечала. Обыск был проведен по месту проживания у сестры Ивы Самойловны Резвинской на улице Остоженки, 41, квартира 32, работающей учительницей в школе номер 57 по немецкому и французскому языков. При обыске присутствовали сестра Резвинская И.С., дворник Соскова М.Н. и понятой Чмурила А.А. Далее шла длинная опись имущества, которую Нора начала было переписывать, но потом остановилась. Опись имущества первая, кровать железная, второе, этажерки две, третья, радоприемник, телефукин импортный. Здесь один лист с нумерацией отсутствовал, далее шло. 17-е, чемодан фанерный, 18-е, счеты конторские, 19-е, бритва безопасная, 20-е, счетная линейка, 21-е, пальто мужское демисезонное в елочку БУ, 22-е, пальто мужское летнее шерстяное, 23-е, костюм мужской шерстяной, 24-е, черная двойка старая, 25-е, пиджак мужской шерстяной, 26-е. Рубашки 3 старые. 27-е. Рубашки нательные 2 старые. 28-е. Кальсоны 4 пары старые. 29-е. Трусы БУ 4 пары. 30-е. Полотенца ХБ. Мысленно Нора расставила кровать, 2 этажерки, стол в узкой комнате, разложила эти вещи БУ и поняла, что уже ставит спектакль. При обыске изъяты. Первое. Диссертация Я. Осетского. Демографические понятия поколения. 3 тома, 754 страницы, 46-48 годы. Второе. Брошюра Осетского. Статистические данные экономики Европы. Третье. Журнал «Мысль». 6-11. Номера за 1919 год. Харьков. Четвертое. Материалы в черновых записях, англо-палестинский справочник, 577 страниц. 5. Записи по экономической статистике, 314 страниц. 6. Письма, 173 штук на 190 листах. 7. Газеты на разных иностранных языках, английский, немецкий, французский и турецкий, со слов Я. Осетского, 18 штук. 8. рефераты для ЕАК по палестинскому через О, невозможно не заметить, вопросу, 4 тома, машинопись с надписью на каждом томе «Михоэлс». 9. Доклад по палестинскому вопросу для МИД СССР с надписью «Советнику МИД Б. Штерну». Пунктов было всего 68, далее шли книги, тоже длинный список. Книги. Первое. Покровский. «Русская история». Второе. Мартов. «История российской социал-демократии» с пометками. Третье. Урланец. «Рост населения в Европе». Четвертое. «История еврейского народа». Издательство «Мир», 1915 год. Пятое. «Еврейская энциклопедия дореволюционного издания», 17 томов. Шестое. «Розенталь. Вокруг переворотов» с пометками. Седьмое. «Ларин. Соцструктура СССР и судьбы аграрного переселения» с пометками. Восьмое. «Карл Маркс. К критике политической экономии» с пометками. Нора заглянула в конец списка. 980 номеров, из них половина на иностранных языках. При обыске также изъяты 34 записные книжки большого формата, 65 папок и 180 тетрадей по истории, литературе и музыке, сберкнижка на 400 рублей. Квитанция из внутренней тюрьмы МГБ номер 1807/6 от 2 декабря 1948 года. Приняты насильные вещи от наволочки до запонок, снова список. На отдельном листке 20 страницами позже Нора обнаружила постановление. Постановление 21 марта 49 года. Постановление уничтожить перечисленные материалы путем сожжения. Подпись майор Езипов. На следующей странице отчет о приведении в исполнение сжигания во внутренней тюрьме МГБ КГБ в присутствии майора Езипова и подпись майора. 3 месяца, судя по датам, исследовали специалисты дедовы книги и бумаги, прежде чем приговорить их к сожжению. Тут Нора почувствовала дурноту, прервала свои выписки, сдала дело в руки милой сотрудницы и ушла. Вернулась на следующий день и ходила до конца недели, переписывая фрагменты дела в тетрадку, плохо соображая, зачем она это делает. Тетрадь была наполовину заполнена, но Нора не могла остановиться. Медицинские справки. В одной — хронический радикулит, в другой — более культурный, с латынью — экзематиболикум, хроническая форма, и заключение — трудоспособен к физическому труду. Нора взглянула на свои запястья. Последние годы экзема затихла, напоминала о ней тонкая блестящая кожица, покрывшая прежде пораженные участки. А у малыша с первых же дней диатез, видимо, фамильное заболевание, генетика. Протокол допроса от 2 декабря 1948 года. 24 страницы рукописного текста. В конце подпись «Подполковник Горбунов» и еще одна «Осетский». Допрос мягкий, нейтральный, вопрос-ответ. «В материалах вашего дела имеется работа, удержат ли большевики государственную власть? У вас были какие-то сомнения в этом отношении?» «Работа, удержат ли большевики государственную власть, принадлежит Ленину. Написана она была в сентябре 1917 года, обсуждали мы эту статью в 1931 или в 1932 году, точно не помню». «Мы — это кто? Перечислите поименно. Прошло более 16 лет, я точно не помню». Сначала Нора переписывала все подряд, потом стала делать выписки, то, что подчеркнуто красным карандашом. Антисоветскую деятельность, пропаганду отрицает. Участие в Совете рабочих и солдатских депутатов в Харькове в 1918 году отрицает. Утверждает, что его отец Самуил Осетский был до революции служащим на мельнице. Знакомство с председателем ЕАК Соломоном Михоэлсом и секретарем Хейфиц признает. Участие в работе ЕАК в качестве наемного сотрудника, выполнявшего литературную работу по заказам, признает. Далее был приведен длиннейший и удивительный по своему разнообразию список мест его трудовой деятельности.